Конечно, зоркость нужна и распознавание тоже. Слишком много желающих ввести в заблуждение. Судьей будет только сердце. Качество распознавания развивается опытом. Через многие испытания придется пройти, прежде чем можно будет полагаться на безошибочность тонких восприятий. Если темные стараются здесь так упорно, то стараются и там. Зоркость умножим и усилим незримую связь.